Церера быстро вращалась вокруг своей оси. Ее сутки составляли всего 9 часов и 18,5 минут. Но день и ночь резко отличались друг от друга по своей продолжительности. Та часть планеты, где опустился кольцевой звездолет, освещались солнцем 2 часа 59 минут. Все остальное время занимала ночь. Расчет, проведенный Белопольским, показывал, что корабль находился в экваториальной полосе. В полдень солнце поднималось почти к зениту. Неравномерность суток можно было объяснить только одним. Церера имеет неправильную форму. Удивительного в этом ничего не было, если вспомнить, что планета не самостоятельно образовавшееся тело, а обломок погибшего Фаэтона. Ни утра, ни вечера, разумеется, не было в этом мире, лишенном даже намека на атмосферу. Стоило солнцу коснуться верхним краем линии горизонта, как сразу наступала ночь. Ночь, но не темнота. Юпитер находился сейчас по ту же сторону от Солнца, что и Церера. Их разделяло расстояние, не превышавшее 300 миллионов километров. Исполинская планета сверкала так ярко, что от острых пиков и колец корабля ложились густые тени. А когда Юпитер склонялся к горизонту, восходило Солнце, и тогда от всех предметов появлялись две тени, направленные в разные стороны. Одна темнее от Солнца, другая светлее от Юпитера. Тоже повторялось по вечерам. В этом странном мире, где днем и ночью одинаково ярко светились звезды, было два солнца. Не прибегая к помощи телескопа, можно было видеть все 12 спутников Юпитера. А если бы Сатурн находился по эту сторону Солнца, то звездоплаватели могли бы любоваться его кольцами. Они были первыми людьми, проникшими так далеко в глубину Солнечной системы. И несмотря на трагичность своего положения, они испытывали своеобразную гордость при этой мысли. Слой пыли, покрывавший Цереру, был толст. Ноги уходили в него по колено. И хотя звездоплаватели почти ничего не весили, ходить было очень трудно. Но много ходить не пришлось. Ничего, кроме этой пыли, неизвестного происхождения и пиков, оказавшихся гранитными, вокруг звездолета не было. А отойти очень далеко Белопольский не разрешал. И так каждая вылазка грозила смертельной опасностью. Они находились в самой середине пояса астероидов. Огромная в сравнении с другими масса Цереры притягивала к себе бесчисленное количество мелких обломков. За сутки в окрестностях звездолета падало не меньше сотни небесных камней, не считая космических пылинок. В интересах науки люди все же выходили. Два мешка пыли и несколько десятков метеоритов лежали на полу их жилого помещения. Коржевский добрался до одного из ближайших пиков и отколол от него большой кусок гранита. Существовала еще опасность упасть в трещину. Церера была изрезана ими вдоль и поперек. В первую же вылазку, в которой участвовали все трое, Коржевский чуть было не провалился в одну из них, покрытую слоем пыли так, что ее нельзя было заметить. Хорошо, что они догадались привязаться друг к другу, на манер альпинистов, крепкой веревкой. Если бы не эта предосторожность, дело могло бы окончиться плохо. Никто не знал глубины этих трещин. После того, как Коржевский, привязанный к кораблю длинной веревкой, принес кусок гранита, Белопольский решил не выходить больше. «Мы должны дождаться помощи все трое», — сказал он. «Или все трое погибнуть. Не следует рисковать без серьезной причины». Товарищи с ним согласились. И трое звездоплавателей заперлись внутри кольцевого корабля на долгие недели, а может быть и навсегда. Им было очень скучно. Сутки за сутками проходили, ничем не отличаясь друг от друга. Белопольский занимался наблюдениями. Фторов и Коржевский томились бездельем. Автоматы фаэтонцев с пунктуальной аккуратностью погружали их в сон на 8 часов, каждые 12. Таков, по-видимому, был распорядок дня самих фаэтонцев, и он продолжал соблюдаться на их корабле, независимо от желания новых хозяев. Противиться этому принудительному сну было совершенно невозможно. Он надвигался на людей непреодолимо, и они засыпали. Белопольский сделал отсюда вывод. Сутки погибшего Фаэтона равнялись 20 часам, а его обитатели спали больше, чем люди Земли. Вернее, бодрствовали меньше. Коржевский с ним не соглашался. «Если бы такой распорядок дня, — говорил он, — был нормален для фаэтонцев, то зачем понадобился бы им искусственный сон? Мне кажется, что это распорядок для космического полета и только. Они считали его наиболее полезным в условиях полета. А у себя дома они могли соблюдать совсем другой режим дня». Второго эти теоретические споры занимали мало. Он с ужасом думал о предстоящих им 3 месяцах ожидания. 3 месяца? 90 земных суток. Чем их занять? Лежавшую на нем обязанность заснять на пленку пейзажи Цереры он выполнил в первые дни. Больше нечего было снимать. Книги были прочитаны по 2 раза. Спать? Они и так спали больше, чем всегда по вине фаэтонцев. Уныло однообразный вид, открывавшийся сквозь прозрачные стенки, надоел им до смерти. Но даже ночью Фторов не осмеливался закрыть стены. Белопольский категорически запретил это делать. Он опасался, что и здесь может проявиться истощение неведомой энергии, питавшей загадочные механизмы, управлявшие прозрачностью. Очутиться в заперти и без возможности что-либо видеть снаружи было слишком страшно. По этой же причине они как можно меньше пользовались и механизмом дверей. «Мы в тюрьме», — сказал Коржевский. «Осуждены на 3 месяца заключения». 3 месяца. Все 3 говорили только об этом сроке, сознательно закрывая глаза на то, что 3 месяца — всего лишь минимально возможный срок. Помощь могла прийти к ним через 3 месяца в одном случае, если с Земли вылетели в тот самый день, когда произошла катастрофа с фаэтонцем. А если там ждали? Несколько дней, неделю? Для них это было безразлично. Что неделя, что год, никакой разницы. Они не могли протянуть больше 12 недель. Когда в первый день пребывания на Церере Коржевский говорил о продуктах, он упустил из виду воду. А ведь хорошо известно, что без воды человек погибает быстрее, чем без пищи. При подготовке фаэтонца к рейсу на Цереру наибольшее затруднение возникло именно из-за воды. На КС-3 она хранилась в огромных цистернах, ни одна из которых не могла пройти через 5-угольные входы кольцевого корабля. Были использованы опустевшие баллоны из-под кислорода, но их было не так много. Количество воды рассчитали в обрез на 4 месяца. И вот теперь, через 12 недель, даже при жесточайшей экономии, запас воды будет исчерпан. Именно здесь создавалась самая страшная угроза, против которой они были бессильны. Автоматы фаэтонцев, так чудесно кормившие и поившие Мельникова и Фторова в течение нескольких суток, почему-то не действовали больше. Вероятно, их постигла участь двигателей. Воздух был пока свеж и чист. В этом отношении фаэтонцы оказались более запасливыми. Но нельзя было утверждать, что так будет до самого конца. И воздух мог истощиться. «Мы не должны обольщаться», — говорил Белопольский с неумолимой логикой, когда товарищи спрашивали его об этом. «Разве можно с уверенностью сказать, что помощь придет именно через 3 месяца? Правильнее предположить, что на Земле будут ждать, считая, что мы намеренно задержались на Церере. Многое могло заставить нас поступить таким образом. Когда пройдут все мыслимые сроки, когда станет совершенно ясно, что мы в беде, только тогда начнется подготовка корабля, чтобы лететь на помощь. Но ведь это требует времени, а Земля и Церера все дальше и дальше расходятся в пространстве. Расстояние между ними увеличивается. Каждый день это 100 000 километров лишнего пути, десятки часов лишнего времени. И Второву с Коржевским невольно казалось, что чем безнадежнее были доводы Белопольского, тем яснее и спокойнее становилось его лицо. «Он хочет умереть», — говорил Второв, оставаясь наедине с Коржевским. «Его страшит возвращение на Землю». «Может быть и так», — ответил биолог. «Но он говорил правду». Казалось, что у них не было возможности надеяться, но они все же надеялись. Таково спасительное свойство человека. Приговоренный к смертной казни, на что-то надеяться, даже стоя на эшафоте. Инстинкт самосохранения всегда властно проявляет свою силу. Звездоплаватели вели счет времени по земным часам. Они не обращали внимания на восходы и заходы солнца на горизонте Цереры. Они жили своими сутками. И вот на 11-й день их плена появились первые признаки истощения запасов кислорода. Проснувшийся первым, Второв заметил, что дышать трудно. Кружилась голова. Слегка тошнило. Он понял, что воздух насыщен углекислотой, продуктом дыхания. С автоматической подачей свежего воздуха что-то случилось. Он не испугался. С каким-то удивившим его самого равнодушием он подумал, что это, вероятно, конец. И бессознательно, возможно, по привычке, приобретенной за почти двухмесячное пребывание на фаэтонском корабле, он дал мысленный приказ очистить воздух. Таинственные приемники восприняли и исполнили его желание. С непостижимой быстротой воздух стал чистым. Это случилось столь молниеносно, что проснувшиеся вслед за Второвым Белопольский и Коржевский ничего бы не заподозрили, если бы Второв тут же не рассказал им. Это было предупреждающим сигналом. Автоматы, ведавшие воздухом звездолеты, не могли работать без какой-то энергии. Эта энергия истощалась. Они не могли больше действовать беспрерывно. И когда люди спали, автоматы остановились. Приказ Второго возродил их к жизни. Надолго ли? «Ну, вот и все», — только и сказал Белопольский в ответ на сообщение Второго. Через 3 часа снова повторилась та же история. Было ясно, что конец приближается раньше, чем они думали. Бесполезной оказалась тщательная и жестоко проводимая экономия. Они могли бы есть и пить, сколько хотели. Смерть приближалась к ним совсем с другой стороны. Предстояло погибнуть от удушья. «Мы можем жить некоторое время за счет кислорода в баллонах», — спокойно сказал Белопольский. «Самое время вспомнить о пистолетах», — отозвался Коржевский. Константин Евгеньевич вздрогнул. «Дайте его сюда!» — приказал он. «Нет!» — Коржевский усмехнулся кривой улыбкой. «Не дам! Вы не лишите меня права избавиться от мучений!» Белопольский подошел к биологу. «Я вам приказываю!» — сказал он холодно. «Пистолет!» И так сильна была привычка беспрекословно подчиняться этому человеку, что Коржевский отдал оружие. Потом он упал лицом вниз и замер. «Ваше!» — повернулся Белопольский ко Второву. Молодой инженер пожал плечами. «Возьмите, если хотите», — сказал он, вынимая пистолет из кармана. «Мне он совершенно не нужен. Но только на мой счет вы могли бы быть спокойны. Я звездоплаватель, а не истеричная барышня». Последние слова он адресовал Коржевскому, вспомнив средства, примененные Мельниковым к нему самому. «Хорошо», — сказал Белопольский. «Оставьте у себя». Он замолчал, точно погрузившись в свои тайные мысли, потом прибавил. «С нашей смертью не оканчивается звездоплавание. Многие в будущем не раз попадут в тяжелое положение. Какой же пример должны мы им оставить? Как вести себя? Ведь нас найдут рано или поздно. Причина нашей смерти станет известна. Покончить с собой. Чего проще? Мы должны думать не о себе. С нами все кончено. А о других. Не создавать прецедента». Коржевский сел на полу. К удивлению второго, лицо его было спокойно. «Вот об этом я не подумал», — сказал он. «Вы правы, Константин Евгеньевич». «Следовало подумать». Второв рассмеялся. Тон Белопольского, которым он сказал эти слова, был добродушно ворчлив и до смешного не соответствовал смыслу разговора. Словно не о жизни и смерти шла речь, а о чем-то совсем незначительном. В течение следующих 24 часов фаэтонские автоматы действовали исправно. За это время звездоплаватели снова заснули на 8 часов. Несмотря на опасения, не проснуться больше. Наступил 12-й день пребывания на Церере. К вечеру этого дня перебои в подаче воздуха стали принимать угрожающий характер. Пришлось впервые прибегнуть к земному кислороду, открыв кран баллона. «Не попробовать ли нам перейти в другое помещение?» – предложил Второв. «И верно, могло случиться, что испортились те автоматы, которые питали кислородом и очищали воздух только в этом отсеке, а другие могли сохранить жизнеспособность. Фаэтонские механизмы были весьма разумны и могли не действовать там, где никого не было. Но, увы, куда бы они ни переходили, везде было одно и то же. Очевидно, все управление воздухом на всем корабле питалось от одного источника. Не оправдалась и эта последняя надежда. Они вернулись домой. Время остановилось для них. Каждый ушел в себя, по-своему готовясь встретить близкую смерть. Говорили очень редко, скупыми, отрывистыми фразами. Да и о чем было говорить? Когда подходило время сна, они засыпали с тайной надеждой, что задохнутся во сне и не проснутся. Оставалось два баллона с кислородом. Если фаэтонские автоматы не остановятся окончательно, с этим подспорьем можно будет прожить еще несколько дней. Коржевский больше не заикался о самоубийстве. И хотя Белопольский никуда не мог запереть отнятый пистолет, и он лежал в углу совершенно открыто, биолог ни разу не взглянул на него. Он понял, что их долг вытерпеть до конца. Ради тех, кто будет продолжать дело, от которого оторвали их троих, воля случая и человеческая ошибка. С упрямством, удивительным даже для него самого, Белопольский упорно продолжал наблюдать звезды и записывать итоги. Так прошло еще два земных дня. Признаков окончательной остановки автоматов не появлялось. Они продолжали работать с частыми перебоями, но работали. И постепенно у троих людей снова начала появляться надежда, от которой они совсем было отказались. «Кто их знает?» – думал каждый из них. «Может быть, они проработают так и все три месяца». Два баллона все еще оставались полными, и к троим людям вернулась жизнь. Как прежде, они вели частые и длительные беседы, ели с аппетитом и по-прежнему экономили воду. Удивительно это свойство человека – приспосабливаться к любым условиям, привыкать даже к мысли о смерти. Удивительно. Трудно объяснимо, но совершенно бесспорно. Утро, земное, на 15-й день совпало с утром на Церере. Относительно звездолета и относительно далекой Москвы солнце взошло одновременно. И по странной случайности звездоплаватели проснулись в момент восхода. От внимания Белопольского не ускользнуло это совпадение. Он сказал о нем своим товарищам. «Москва!» – вздохнул Второв. Восход солнца на земле. Утро и голубое небо, а на нем розовые облака. Он поднял голову к черному, усыпанному звездами небу Цереры и вдруг стремительно вскочил на ноги. Соскочили со своих гамаков Белопольский и Коржевский. Что-то пронеслось со стремительной быстротой прямо над ними. Они успели заметить у близкого горизонта огненную линию. Точно в окружающей их пустоте сверкнула длинная молния. «Болит!» — вскрикнул Коржевский. Белопольский побледнел. «Болит?» — спросил он сдавленным голосом. «Болиды оставляют за собой огненный след, сгорая в атмосфере. Раскаляются трением о воздух. Здесь нет воздуха. Нет атмосферы. Что же это? Белопольский ничего не ответил. Он смотрел в ту сторону, где исчез неизвестный предмет, и краска медленно возвращалась на его лицо. Неужели беззвучно шептали его губы? И безумная надежда сжала сердца обреченных людей. Они задыхались от волнения столь сильного, что, казалось, продлись оно еще минуту, и человек не сможет больше выдержать это напряжение. Все трое стояли неподвижно, не спуская глаз с горизонта, точно надеясь, что неизвестное тело, название которого они не решались произнести, даже мысленно, вернется назад. Оно не вернулось. Прошло около 3 минут, и снова в том же направлении над ними пронеслось что-то. Мелькнул и исчез на том же месте огненный след. Вторично сверкнула молния. «Несомненно», — сказал Белопольский. «Но как? Откуда?» Было ясно. Что-то кружилось вокруг Цереры. Что-то с огненным хвостом позади. «Звездолет! Звездолет!» — закричал Второв. В третий раз пронеслось тело. Они увидели в лучах солнца блеснул длинный корпус. Его форма была слишком хорошо знакома. Космический корабль пролетел над ними 4-й, 5-й, 6-й раз. Откуда он взялся? За 15 суток немыслимо было долететь от Земли до Цереры. Все медленнее становился его полет. Командир корабля, очевидно, подлетал к Церере на чрезмерно большой скорости и теперь постепенно снижал ее, готовясь к посадке. Знал ли он, что на этой планете трое людей нуждаются в помощи? Или звездолет явился сюда случайно, не подозревая о присутствии фаэтонца? Белопольскому было известно, что ни один космический корабль не собирался покинуть Землю в ближайшие месяцы. Только КС-3 должен был находиться в космосе. Но и он уже вернулся. Чей же это корабль? Может быть, КС-3 полетел за ними вдогонку? Форма неизвестного корабля была, в общем, такой же, но Белопольскому казалось, что этот звездолет немного длиннее и уже. Нет, это не КС-3. Звездолет совершал последние круги. Он летал теперь со скоростью реактивного самолета. Но и этого было много, чтобы как следует рассмотреть его. От одного горизонта Цереры до другого было не так далеко. Где он опустится? Видит ли его командир желто-серые кольца фаэтонца на серебристой равнине? Корабль пролетал прямо над ними, но ведь и это могло быть случайностью. А вдруг командир корабля и не думает о посадке? Рассмотрев планету на малой скорости, он мог, не опускаясь на нее, снова набрать скорость и улететь дальше, по своему пути. Зачем опускаться, если экипаж не подозревает о присутствии фаэтонца? «Вдруг это неземной звездолет?» – неожиданно сказал Второв. «Могло случиться», – сказал Белопольский, не обращая внимания на эту фразу. «Что в какой-нибудь стране решили совершить? Космический рейс без ведома космического института. Корабль мог вылететь очень давно. И тогда командир понятия не имеет о фаэтонце вообще. Во всяком случае, он не за нами прилетел сюда. Немыслимо совершить такой путь в столь короткое время». Звездолет снова появился на горизонте. Теперь он двигался совсем медленно и больше не скрылся. Широкими кругами летал он над кольцевым кораблем, словно намеренно показывая, что видит его. Металлический корпус тускло сверкал в лучах солнца. Из-за отсутствия воздуха неосвещенная сторона не была видна, и казалось, что над Церерой летает странная половина звездолета. Его форма не оставляла сомнений. Это был земной корабль. Белопольский не ошибся. Корабль был длиннее и уже КС-3. «Никак не могу вспомнить, в какой стране строят такие звездолеты», — сказал Белопольский. «Корпуса такой длины я еще не видел». «Чего мы ждем?» — спросил Второв. «Корабль сейчас опустится. Надо выйти к нему навстречу». Они быстро надели пустолазные костюмы. Командир звездолета видит фаэтонца и даже если не знает, что это такое, посадит свой корабль рядом с ним. Это было очевидно. Они вышли из центрального шара как раз в тот момент, когда совсем рядом, на такие же лапы, какие были у КС-3, загадочный звездолет опустился на землю. Его огромный корпус высоко поднимался над низкими кольцами фаэтонца. На носу золотыми буквами блестело название корабля. Оно было написано по-английски. Prince of Wales. И ниже. Made in England. Финиш. Как только стало известно о решении Мельникова и Белопольского направить фаэтонец к Церере, волнение и тревога охватили всех работников звездоплавания. А вслед за первым пришло второе известие. Фаэтонец увеличил скорость до 120 км в секунду. Всем было ясно, что возлагать такие большие надежды на фаэтонскую технику, совершенно неизвестную, считать ее беспредельно мощной, нет никаких оснований. И грозную опасность, нависшую над тремя людьми, увидели все. Напрашивался вопрос, как могло случиться, что Мельников и Белопольский не подумали об этом решающем обстоятельстве? Как могла забота о сохранении фаэтонца, понятная сама по себе, до такой степени ослепить их, лишить способности мыслить с элементарной логикой? Вспомнились высказывания некоторых ученых, которые еще в период подготовки к космическим рейсам писали о влиянии космоса на психику человека. Необычны условия межпланетного полета, чужды условия вне Земли. Из поколения в поколение, десятки и сотни тысяч лет человек жил на Земле. И глубоко вкоренилось в нем сознание ее постоянного присутствия. Трудно вырвать то, что вырастало тысячелетиями. Легко ходить по Земле, но сделав шаг в просторы Вселенной, человек должен научиться ходить и там. Земля тверда, атмосфера плотна, кругозор ограничен линией горизонта. Так было всегда. И вот исчезла тяжесть, кругом абсолютная пустота и со всех сторон безграничный простор. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Законы жизни в пустоте еще не изучены людьми, а они иные, чем на Земле. Только этим можно было объяснить странное и непонятное поведение Белопольского, строго логичный, математический ум которого был хорошо известен. И Мельников, железный звездоплаватель, как часто называли его в кругах людей, близких к космическим рейсам, очевидно, также подпал под влияние космоса. Нельзя так долго находиться вне Земли. Таков был закономерный вывод. За последние годы, сказал по этому поводу известный ученый профессор Коллинз, человек одерживал над космосом одну победу за другой. И он успел привыкнуть к ним. Это опасно. Легко забыть, что Вселенная далеко не покорена. С космосом надо обращаться очень осторожно, иначе он еще не раз покажет свои зубы. В этом высказывании была немалая доля правды. Головокружение от успехов – не пустая фраза. Оно коварно и подкрадывается к человеку незаметно для него. Экипаж КС-3 триумфально прошел свой путь. Звездоплаватели посетили Арсену, справились с враждебной им природой Венеры, и даже кольцевой корабль фаэтонцев, создание другого мира, оказался им подвластен. Трудно не поддаться сознанию своего могущества, а отсюда и ошибки. В тот же день, когда астрономы, наблюдавшие за фаэтонцем, известили Камова о том, что Белопольский увеличил скорость своего корабля, состоялось экстренное заседание ученого совета Космического института. С коротким сообщением выступил Камов. «Все, что нам теперь известно о фаэтонцах, — сказал он, — заставляет думать, что они в свое время отправились в космический рейс, не подозревая о близкой гибели своей планеты. Их целью были Марс, Земля и Венера. Предположим, что и Меркурий. Они должны были рассчитать необходимый запас горючего для двигателей, исходя из этого маршрута. 5 стартов и 5 посадок. Какими бы источниками энергии они ни располагали, нельзя себе представить, что на таком, сравнительно небольшом по объему корабле, удалось сосредоточить еще большее количество потенциальной энергии. Формула Циолковского неопровержима. И в своих прогнозах я вынужден исходить из нее. Известно, что фаэтонцы посетили Марс, Землю и Венеру. Кроме того, они приземлялись на Арсене и возвращались к орбите фаэтона. Это много для одного рейса. Наша техника еще не может осуществить такой рейс. Теперь вспомним другой факт. Фаэтонцы навсегда остались на Венере. Но ведь совершенно ясно, что наша Земля была более удобна для них по климатическим условиям. Однако они не перелетели на нее. Почему? Да именно потому, что запасы горючего были израсходованы. Они знали, что не могут стартовать с Венеры и опуститься на Земле. Это более чем вероятно. Это очевидно. Что же произошло потом? Мельников и Фторов улетели с Венеры. Они производили частые маневры, истратив на это не так много энергии, сколько потребовалось бы для посадки на Землю. Но все же очень и очень много. А затем Белопольский заставил корабль лететь с ускорением больше часу. Я даже удивлен, что им это удалось. Можно ли утверждать, что после всего этого на фаэтонском корабле не кончается горючее? Все основания думать, что оно подходит к концу, если уже не кончилось. Мы рекомендовали Мельникову направить фаэтонца к Луне именно потому, что если бы корабль не смог улететь с нее, то остался бы там, где мы могли бы легко разобрать его и по частям доставить на Землю. Теперь ясно. Следовало не рекомендовать, а приказывать. Но перейдем к фактам. Они говорят, что помимо корабля фаэтонцев, на карте судьба трех человек. Я ставлю перед советом два вопроса. Можно ли надеяться, что Белопольскому удастся благополучно завершить намеченный рейс? А если нет, то что предпринять для спасения людей? На первый вопрос последовал единогласный ответ. Нет, рассчитывать на запасы фаэтонца нельзя. «Тогда что делать?» – спросил председатель. Поднялся один из руководящих работников Космического института, инженер Семенов. «КС-3 вернется на Землю через 12 суток», – сказал он. «Надо немедленно подготовить его к рейсу на Цереру. Если мы увидим, что фаэтонец не улетает с нее, стартовать!» «Это значит потерять целый месяц». «А что мы еще можем сделать?» КС-3 БИС на капитальном ремонте. Других кораблей, способных на столь длительный рейс, у нас нет. «А если фаэтонец не сможет опуститься на Цереру?» – спросил Волошин. «И упадет на нее. Как немал этот астероид, сила тяжести на нем вполне достаточно, чтобы корабль разбился. Но люди могут уцелеть. Смогут ли они ждать 3 месяца?» «Не смогут и одного. Достигнуть Цереры меньше, чем за 72 дня, невозможно». Снова поднялся Камов. «Товарищи, мною получена радиограмма от Уильяма Дженкинса. Он может вылететь немедленно, но на новом звездолете, построенном в Англии. Этот корабль готов к старту, так как они собирались послать его на Венеру. Дженкинс заявляет, что он и его экипаж отдают себя в распоряжение нашего института. Принц Уэльский может начать полет в любую минуту. Но его скорость, насколько мне известно, 50 км в секунду», — сказал Волошин. «В случае аварии с фаэтонцем этого мало. Послушайте, что он пишет». Камов достал бланк. «Я и мои товарищи предлагаем ускорение в 35 метров в секунду за секунду. Это позволит достигнуть скорости в 84 километра. Расстояние до Цереры будет покрыто за 1000 часов. Не вам объяснять, на что хотят пойти англичане для спасения наших товарищей. Принц Уэльский – мощный корабль. В некоторых отношениях он превосходит КС-3. Мы должны быть благодарны англичанам, так как КС-4 еще не вышел из цехов завода. Но вправе ли мы принимать жертву, на которую они хотят пойти? 40 минут такого ускорения опасно для здоровья. «Вопрос допускает только одно решение», — сказал Волошин. «Отказываться от предложения Дженкинса нельзя. Я предлагаю связаться с ним и указать на опасность, которую он, возможно, недооценивает. А дальше их дело». Вот как случилось, что погибающие на Церере звездоплаватели были спасены неожиданным появлением звездолета «Принц Уэльский». Уильям Дженкинс и 7 его товарищей без колебаний пошли на этот подвиг и не опоздали. Звездоплавание почти с момента своего возникновения на Земле вышло из узконациональных границ, стало делом всего человечества, делом интернационально-коллективным. А хорошо известно, как велика сила коллектива. Англичане могли справедливо гордиться своими героями, но разве не сделали бы то же самое их товарищи из других стран? Когда люди преданы одному делу, для них нет разницы, кто попал в беду, свой или чужой. Роальд Амундсен погиб, стремясь на помощь своему личному врагу, итальянцу Нобеле. Оба были полярными исследователями. И не осталось места для личного или национального. Они делали одно дело. Звездоплаватели пришли на помощь другим звездоплавателям. Уильям Дженкинс, англичанин, спас Константина Белопольского, русского. А если бы случилось наоборот? Перед лицом космоса люди всех стран – одна семья. И самый характер их работы выбросил из сознания звездоплавателей весь мусор национальных различий. Цель – космос. Родина – Земля. Перекрещивающиеся лучи прожекторов, со всех сторон направленные на поле ракетодрома, превратили ночь в день. 4 длинных луча, устремленных вверх 4 светлыми колоннами, показывали приближавшемуся кораблю место посадки. Как всегда при финише звездолетов, ограда украшена бесчисленными флагами. Вереницы автомобилей вытянулись на улицах Камовска. И, несмотря на позднее время, толпы людей окружили поле. Но на здании вокзала огромные полотнища национальных знамен Англии и СССР приспущены. В молчании ожидают принца Уэльского представители всех народов Земли. На крыше вокзала собрались звездоплаватели всех стран. Они съехались в Москву, чтобы встретить того, кто долгие годы был гордостью их дружной семьи. Человека, имя которого олицетворяло собой все завоевания человеческого разума над силами космоса. Он возвращался из последнего рейса. Навсегда. Экипаж КС-3 неподвижно застыл в почетном карауле у портрета, обвитого крепом. Тайное желание Константина Евгеньевича Белопольского исполнилось. Звездолет нес к Земле его тело. Недалеко от родины, на борту английского космического корабля, остановилось сердце второго звездного капитана Земли. Он умер внезапно, у телескопа на своем посту. И стальное сердце может не выдержать непрерывных ударов. Он совершал ошибки. Кто из людей их не совершает? Но теперь, когда его больше не было, все забыли о них. В тот час, когда послушный твердой руке Уильяма Дженкинса звездолет приближался к Москве, дрогнули и опустились национальные флаги во всех столицах мира. Все было прощено и забыто. Земля отдавала дань уважения и благодарности. Траурные звуки оркестров не слышны в могучем реве двигателей. В вихрях бурного пламени опускается на землю исполинская ракета. Убраны лапы, и сразу наступает тишина. Словно вырвавшись на свободу, высоко кверху над полем взлетают медные голоса труб. И чудится людям, что не о смерти возвещают они, а о торжествующей жизни. Сотрясают воздух залпы салюта. Космический вездеход со снятой крышей устремляется к звездолету. На нем будет доставлен стальной гроб с телом звездоплавателя. Этот гроб был сделан в пути, в межпланетном пространстве из запасных частей любящими руками товарищей. Еще двое погибли во время рейса КС-3 на Венеру. Их тела далеко отсюда. Но придет время, и они будут встречены с теми же почестями, с тем же уважением и благодарностью. Человечество не забывает тех, кто отдал за него жизнь. Они бессмертны. Уже трудятся в своих мастерских знаменитые скульпторы и архитекторы, создавая достойный памятник трем погибшим. На вечные времена встанет он здесь, на этом поле, и трое друзей металлическими глазами будут провожать и встречать своих товарищей, неутомимо продолжающих начатое ими дело. Странные бывают случайности. Уильям Дженкинс, посоветовавшись с Белопольским, решил взять с фаэтонца все оборудование, которое только удастся хотя бы частично разобрать. Опасаться повредить механизмы и аппараты не приходилось. Они все равно обречены были навсегда остаться на Церере. А наука Земли могла и по отдельным деталям узнать многое. Но фаэтонец воспротивился этому намерению. Закрывшаяся за тремя людьми дверь центра не желала больше открываться. Не помогли все попытки нажима на квадратные выступы, не достигли цели и приказы второго. Доступ внутрь кольцевого звездолета был отрезан глухой стеной. Ни острое пламя автогена, ни термит не справились с твердостью желто-серого металла, которые не смогли пробить мчавшиеся с космической скоростью метеориты. Все было напрасно. Тайна фаэтонца оставалась на Церере нетронутой и загадочной, как прежде. «Хорошо, что мы не выходили из корабля до прилета принца Уэльского», — заметил Второв. Автоматы дверей сработали в последний раз. Звездолет умер. И вернувшийся на Землю корабль не доставил ничего, что могло бы пролить свет на тысячелетнюю тайну. Вся надежда была теперь только на Арсену. На ней, в круглой котловине, под гранитными фигурами, изображавшими тела простой кубической системы, были спрятаны какие-то ящики. Их предстояло достать и привезти на Землю. Никто не сомневался, что в них находятся материалы, могущие повернуть всю технику и пролить, наконец, свет на причину гибели пятой планеты. Неужели экипаж кольцевого корабля, найденного на Венере, было все, что осталось от населения Фаэтона? Куда делись другие фаэтонцы? При исключительно высоком развитии науки могли ли люди не знать о грозящей им гибели и не принять мер к спасению? Вряд ли это могло быть так. На Арсену таково было единодушное требование мировой общественности. На Арсену, говорили звездоплаватели, готовые вылететь куда угодно. Но техника Земли была не в силах выполнить это всеобщее желание. Арсена ушла далеко. Обогнув Солнце, она все дальше и дальше удалялась от Земли. Апогей ее орбиты находился за орбитой Юпитера. Только через год астероид достигнет этой точки и направится обратно к Солнцу. И только тогда можно будет вылететь ему навстречу. Приходилось ждать почти 2 года. Горячие головы предлагали всевозможные проекты доставки на Землю брошенного на Церере корабля фаэтонцев. Но если бы и было возможно отбуксировать 200-метровое кольцо, все равно надо было бы ждать и ждать долго. Церера намного разошлась с Землей. Так грандиозны масштабы Вселенной, что даже внутри Солнечной системы, у себя дома, человек не всегда может лететь куда хочет. Расстояние, побежденное на поверхности Земли, непреодолимая преграда на пути звездоплавателей. Пока непреодолимая. Только тогда, когда техника овладеет субсветовыми скоростями, рухнет эта преграда. Экспедиция Белопольского открыла не только фаэтонцев. Были еще и венериане. Загадки сестры Земли тоже настоятельно требовали решения. Предстояла большая и трудная работа. Звездоплаватели деятельно готовились к ней. Англичане построили свой звездолет для полета на Венеру. Но вместо Венеры он летал на Цереру. Теперь приходилось ждать. И Венера ушла вперед. Штурм космоса временно приостановился. Борис Николаевич Мельников сразу после похорон Белопольского попросил 6-месячный отпуск и вместе с женой уехал из Москвы. В небольшом тихом городке Украины он засел за книгу о полете КС-3. Никто не сказал ему ни одного слова упрека, но он был уверен, что никогда больше не доверят ему космический корабль. Разве не по его вине фаэтонец находится на Церере, потерян для науки, если и не навсегда, то надолго? А смерть Константина Евгеньевича разве не то же роковое решение послужило косвенной причиной? Мельников глубоко раскаивался, что не выполнил своего долга и не посоветовался с Камовым. Почему он этого не сделал? Только потому, что Белопольский сказал «решай сам». А само решение послать фаэтонца на Цереру здесь, на Земле, казалось ему верхом нелепости. Какой же он звездный капитан, если может принимать такие ошибочные решения? Просторы Вселенной по-прежнему влекли его к себе. Он знал, что никакая деятельность на Земле не заменит ему космоса с его тайнами, которые надо брать силой. Не заменит пленительной борьбы с природой в самой трудной для человека области. И постепенно созрело решение. Он написал письмо Камову. В нем, как о величайшей милости, он просил разрешить ему принять участие в ближайшей экспедиции рядовым участником. «Я не забыл своей прежней специальности», – писал он. «Прошу доверить мне киносъемку. Я знаю, что недостоин быть звездоплавателем, но обещаю приложить все силы, чтобы снова им стать». Никакого ответа он не получил. «Когда мы вернемся в Москву», – сказал он жене, – «я подам заявление и навсегда уйду из космического института. Вернусь к журналистике». Ольга только улыбнулась и ничего не сказала. Мельников подумал, что и она потеряла в него веру. Он бросил писать свою книгу, тоска овладевала им все с большей силой. В газетах он читал о подготовке большой экспедиции из 2 кораблей на Венеру и остро завидовал своим бывшим товарищам. Бывшим. Он был убежден, что они говорят о нем «бывший». Ольга внимательно наблюдала за мужем. Выполняя указания отца, она не утешала и не обнадеживала его. Камов прописал ему моральный карантин. И она аккуратно писала отцу, сообщая обо всем, что делал и говорил Мельников. Отпуск подходил к концу. И вдруг пришло письмо со штампом Космического института. «Вероятно, они предупреждают мое намерение», — сказал Мельников, вертя в руках конверт. «Здесь уведомление об увольнении». «Чем гадать?» – ответила Ольга. «Не проще ли прочитать?» Первые же строчки заставили Мельникова вскочить со стула. «Не может быть!» – прошептал он. «Так сказал один человек», – засмеялась Ольга, увидев в зоопарке жирафа. Мельников недоуменно посмотрел на нее. «Разве ты знаешь, что здесь написано?» — спросил он. — Знаю, — продолжая радостно смеяться, ответила Ольга. — Читай. — Это нехорошо с твоей стороны. Почему ты молчала? — Так сказал твой учитель, а мой отец. Спроси у него. Я не знаю его соображений. Впервые за 6 месяцев Мельников улыбнулся. — Сергей Александрович, как всегда, прав. Его лекарство достигло цели. И он прочел вслух, прилагая при этом копию приказа по Космическому институту Академии наук СССР о назначении вас начальником англо-русской экспедиции на планету Венера, выражаем вам нашу радость и удовлетворение этим назначением, отвечающим всеобщему желанию. Мы гордимся, что в трудной и ответственной работе нами будете руководить вы, испытанный капитан и самый опытный звездоплаватель. Ждем вас. От имени экипажа звездолета КС-4 Пайчадзе, от имени экипажа звездолета Принц Уэльский Дженкинс. А внизу от руки было написано: «Поздравляю, радуюсь и горжусь тобой, Сергей Камов». И снова в необъятных просторах серебристыми точками сверкали в лучах солнца металлические тела звездолетов. Снова разум и воля человека вступали в борьбу с космосом, пока только в пределах Солнечной системы. Но близко было время, когда само Солнце превратится для экипажа корабля в небольшую звезду. Откроются человеку просторы большой Вселенной. Мала наша Земля. Мало еще видно сквозь плотную завесу ее атмосферы. И человеку стало на ней тесно. Слабы физические силы людей. Но их могучему разуму доступно все. А наука и техника заменяют то, в чем отказала природа. Одно за другим невозможное становится обыденным. Природа сдает одну позицию за другой. Наступление разума продолжается. И будет продолжаться, пока существует разум. А он вечен. Эпилог. Слово «эпилог» означает «конец». И по своему смыслу он должен быть краток. Отступая от этого правила, автор приносит свои извинения читателю. Его эпилог длинен, в сущности это почти целая книга. Но внутренняя логика сюжета заставила автора поступить так незаконно. Те из читателей, которых не интересует рассказ о Фаэтоне, могут его не читать. История Мельникова окончена. Автор рассказал, как вступил его герой на путь звездоплавания и к чему привел этот путь. Он хотел сказать этим: «Будьте преданы своему делу, и вас ждет успех». Такого человека, как Мельников, еще нет на Земле, но он будет, ибо очень близко все, о чем было рассказано в этой книге. Разумеется, все будет совсем иначе. Иные картины предстанут глазам звездоплавателей на Марсе, на Венере, на других планетах и астероидах. Но главное – завоевание космического пространства осуществится. А оно не может осуществиться без участия людей. Значит, появятся Камовы, Белопольские, Мельниковы. У них будут другие фамилии. Иначе они будут вести себя, иной будет их судьба. Но благородное стремление завоевать для человека Земли просторы Вселенной будет присуще им так же, как героям книги. Потому что без страстного желания, без заветной преданности, мужества и воли нельзя вступать в поединок с космосом. Во льдах Антарктиды. 4 совершенно одинаковых ящика. В них, если верить кинофильму «Фаэтонцев», в который 2 раза видели Мельников и Фторов, заключалось что-то исключительно важное. Для кого? Для людей или для самих фаэтонцев? Хотелось верить, что для людей. Об этом говорила тщательная подготовка. Все было сделано, чтобы рассказать людям, откуда прилетел на Венеру этот корабль. И в заключение подробно описано место, где спрятаны ящики. Больше того, фаэтонцы долгие годы жили на Венере. Было странно, что там, возле их корабля, нет ничего подобного тому, что они оставили на Арсене. Казалось бы, естественнее и логичнее соорудить гранитные фигуры именно на Венере и там же зарыть свой клад. Или сделать это на Земле. Почему же Арсена? Все шансы были за то, что люди Земли или другой какой-нибудь планеты посетят скорее Венеру, чем маленький астероид. Казалось, что действия фаэтонцев не имеют логики. Трудно было предположить, что они выбрали Арсену только потому, что это обломок их погибшей планеты. В таком исключительно серьезном и ответственном деле, как обращение к грядущим поколениям разумных существ, не может быть места для сентиментальности. Экспедиция Мельникова на Венеру ответила на этот вопрос. Клад на сестре Земли действительно существовал. Рядом с тем местом, где долгие века пролежал кольцевой звездолет, была найдена каменная фигура в форме пирамидального куба. Вернее, остатки этой фигуры. Природа Венеры жестоко расправилась с ней. Если бы звездоплаватели не знали о существовании таких фигур, то никогда не обратили бы внимания на беспорядочную груду камней в первобытном лесу. Но они знали и искали именно это. Внимательный осмотр позволил восстановить первоначальную форму и убедиться, что искомое найдено. Под фундаментом фигуры оказался бетонный свод. Применение бетона на Венере было вполне оправдано. Как известно, бетон от сырости только крепнет. Когда с большим трудом свод был пробит, появилась небольшая ниша. В ней лежала металлическая плита. Это был тот же желто-серый металл, из которого был построен корабль фаэтонцев. Каким-то острым инструментом на плите был сделан чертеж. Он изображал часть Солнечной системы до орбиты Юпитера включительно. Глубоко вырезанная линия в форме эллипса явно занимала центральное место. Это была орбита Арсены. К ней от крохотных кружков, изображавших Венеру и Землю, шли тонкие стрелки. А возле кружка Арсены тускло поблескивал сделанный из цветной мозаики синий круг с двумя линиями в форме буквы X. И больше ничего. Снова фаэтонцы указывали на то, что оставлено ими на Арсене. Синий круг, это было уже известно, предупреждал об осторожности. Может быть, и на Земле лежат где-нибудь остатки каменной фигуры. Мало ли мест на нашей планете, где еще не ступала нога человека. КС-3 вылетел на Арсену. И вот четыре одинаковых ящика стоят в лаборатории Академии наук в специальном помещении, расположенном вдали от населенных пунктов. Нельзя забывать об осторожности, предписанной самими фаэтонцами. Никто не знал, что может произойти, когда ящики будут открывать. Что в них? А открыть их необходимо? Необходимо, но как? Ящики необычной формы. Это граненые шары. 12 пятиугольных граней не имеют никаких следов скрепления друг с другом. Ящики кажутся выточенными из целого куска неизвестного металла. Его цвет трудно определить, он меняется при малейшем изменении условий освещения. Если пристально смотреть на грань, начинает казаться, что за тонкой пленкой таится бездонная глубина. Диаметр ящика 1 метр, а весит он больше 2 тонн. Но ведь он не может быть сплошным, в нем что-то находится. Огромного труда потребовала доставка этих шаров. Люди обращались с ними как с хрустальными вазами. На звездолет их грузили руками. 2 земные тонны на Арсене небольшой вес. Не то, что на Земле. Здесь каждая тонна представляет собой то, что и должна представлять – 1000 килограммов. Стрелу крана не введешь внутрь корабля, и пришлось сломать стенку звездолета. А от ракетодрома до лаборатории дары фаэтонцев везли 6 дней. По одному на машине, со скоростью 2 км/ч. И впереди колонны шел мощный каток, выравнивая путь. Все было сделано, чтобы ни один толчок не встряхнул содержимого. Любую вещь можно сделать еще раз. Но граненые шары фаэтонцев были уникальны. Но вот все готово. На мягкой подстилке в центральном зале лаборатории стоит один из шаров, выбранный наугад. Нужно его открыть. Узнать, что в нем находится. Для того он и доставлен сюда. Но как к нему подступиться? С какой стороны? Чем и как его открывать? А может быть, его вообще нельзя открыть? Может быть, он все-таки сплошной? 3 инженера, взявшиеся за решение загадки, тщательно осмотрели все 12 граней с помощью оптических средств. Ничего. Грани были гладкие, и никаких знаков на них не было. Загадка внутри. Грубое вмешательство режущих аппаратов было здесь неуместно. Если не будут найдены другие средства, тогда придется прибегнуть к ним. А пока надо было искать простой и логичный способ думать, поставив себя на место фаэтонцев. Но решение не приходило. Осмотрели другие шары. Может быть, на них есть знаки? Но ничего не обнаружили. Все 4 совершенно одинаковы. Инженеры были работниками космического института. Звездоплаванье – вершина современной техники. И его масштаб привлек лучшие силы. Все 3 – Владимир Сергеевич Семенов, Николай Александрович Готовцев и Всеволод Андреевич Мацкевич – были люди самого широкого технического кругозора. Они хорошо знали все области техники. Так неужели же современными усилиями 3 таких людей не удастся разгадать замыслы фаэтонцев? Они ставили вопрос так: А как поступили бы они сами, если бы перед ними возникла задача сохранить содержимое ящиков на десятки тысячелетий? И они перебрали все мыслимые способы наглухо замкнуть граненые шары. Все, даже выходящие за границы возможностей земной техники. И отклоняли их один за другим. Они чувствовали, что решение просто. Оно где-то тут, совсем рядом, но... Только логика, говорил Мацкевич. Только она может нам помочь. Ничего более. Кому первому пришла в голову правильная догадка? Вероятно, Семенову. Во всяком случае, он первый высказал мысль, до того простую, что стало понятно, почему так долго не удавалось наткнуться на нее. Простое всегда самое трудное. «Синий круг с желтыми линиями», — сказал он. «Это не сигнал осторожного обращения. Это то же самое, что такой же круг на фаэтонском звездолете». Готовцев и Мацкевич говорили впоследствии, что эта мысль приходила и им в голову, но они почему-то не высказали ее вслух. И в уединенной лаборатории, стоявшей в густом лесу, появился Геннадий Андреевич Фторов. Несомненно, на Земле было много людей, биотоки мозга которых могли соответствовать биотокам фаэтонцев. Но они были неизвестны. Только относительно одного Фторова это знали достоверно. «Заставьте шар открыться», — предложил ему Владимир Сергеевич. Без преувеличений можно сказать, что результаты этого опыта с волнением ждал весь мир. Но и Фторова постигла неудача. Граненый шар не изменил своего вида. Никакого отверстия не появилось. Однако была одна деталь, которая сразу показала, что, несмотря на неудачу, догадка верна. Как только Фторов сосредоточил свою мысль, в кажущейся глубине грани вспыхнули хорошо знакомые ему огоньки. Было ясно, что шар приготовился. Мертвый кусок металла ожил. Чего же он ждал от человека? Какого приказа? Начались поиски. День за днем Фторов просиживал по несколько часов напротив шара, давая ему всевозможные приказы. Он до предела напрягал свое воображение. Все было тщетно. Ему начинало казаться, что мерцающие огоньки смеются над его усилиями. Граненый шар не слушался. Наступил день 25 октября 1900 года. Четыре человека, бьющиеся над шаром, запомнили навсегда это число. И не только они. Тайна раскрылась. Кто мог додуматься до этого? То, что произошло, было слишком невероятно. В отчаянии от бесплодных усилий, исчерпав все, что могло случиться с шаром, Фторов почти машинально вообразил, что шар заговорил. В то же мгновение четверо людей услышали голос. Они могли поклясться, что их окружала полная тишина. Ни звука не доносилось снаружи лаборатории. Но каждый из них отчетливо услышал знакомый голос. И он произносил русские слова. Конечно, все это было просто. Просто с фаэтонской точки зрения. Их биотехника стояла высоко. И, привыкнув к ней, они невольно считали ее простой и для других. Так всегда бывает. Человек мыслит словами. За каждым словом стоит какой-то предмет или понятие. Слыша фразу, мы не замечаем этого. Представляем себе соответствующую вещь или действие. Сами по себе слова – пустой звук. Но если слова могут вызвать представление, то, возможно, и обратное. Представление можно воспринять словами. И каждый человек услышит эти слова на своем привычном языке. Возникнет мысль, как будто бы сказанная самим человеком. Фаэтонцы заключили в граненый шар то, что они хотели сказать, в форме представлений, понятий и образов. На каком бы языке ни мыслил будущий слушатель, он должен был воспринять зашифрованный язык фаэтонцев на своем родном языке. На разных языках слова звучат разно, но значат они одно и то же. Стул можно назвать с помощью звуков, совершенно не похожих друг на друга, но в конечном счете все они создадут одно понятие – стул, предмет, предназначенный для сидения на нем. То же самое и со всем остальным. Другой вопрос, как это сделать? Мы привыкли, что речь можно записать на пластинку, на ленту магнитофона. Нас не удивляет, что она звучит из мертвого аппарата, как живая. Записывать мысли мы еще не умеем. Да еще так, чтобы они зазвучали после мысленного же приказа. Это техника будущего. Для нас. Но для фаэтонцев это была техника настоящего. И они ею воспользовались. Это было просто, логично и рационально. В мозгу четырех людей звучал их собственный голос. И он говорил им, что они должны делать дальше. Запись оказалась очень короткой. Она заключала в себе не более двух десятков фраз, иногда одиночных слов. А случалось и так, что мысли внезапно путались, и никак нельзя было уловить смысла. Очевидно, фаэтонец, диктовавший аппарату, в эти мгновения создавал перед собой образы или понятия, недоступные мозгу человека Земли. Но основной смысл послания полностью восприняли все четверо. Людям Земли дали указание. Не здесь, в этих шарах, заключалось наследство фаэтонцев. Шары предназначались только для того, чтобы указать, где искать подлинный клад. Когда испробовали все четыре шара, из каждого услышали одно и то же. Четыре раза фаэтонцы повторили свою речь. Многое стало понятным. Клад, спрятанный на земле, был настолько ценен, что фаэтонцы боялись доверить его человеку до тех пор, пока его развитие не станет высоким настолько, чтобы разумно распорядиться им. Они нашли надежное хранилище. А указания о нем спрятали на Арсене, справедливо полагая, что добраться до него может только человек, вооруженный мощной наукой и могучей техникой. И до самого клада здесь, на земле, не в состоянии был добраться человек без помощи той же техники. Хранилище расположили в глубине материка Антарктиды в точке полюса. Любопытно, что послание фаэтонцев не указывало именно на Южный полюс. Очевидно, они не знали этого. В мозгу людей возникал полюс вообще. Но материк только на Южном, на Северном море. И ничего не было сказано о том, что ждет там людей. Новые ящики или что-нибудь другое. Фаэтонцы дали знать об огромной ценности спрятанного. И только. И еще. Там же в тайнике находился такой же граненый шар, как на Арсене. Очевидно, от него люди узнают, что делать с кладом. Но было достаточно ясно указано, что не он является главным. Что же находится в глубине материка Антарктиды? Все население земного шара гадало об этом. Газеты были заполнены всевозможными предсказаниями. Первым достиг Южного полюса знаменитый Роальд Амундсен. Это произошло в 1911 году. В 1912 году полюс посетил англичанин Скотт. В ноябре 1929 года американец Бёрд пролетел над ним на самолете. А затем началось планомерное освоение Антарктиды, начатое Советским Союзом. Вслед за поселком Мирный появился поселок на самом полюсе. Ко времени, когда люди узнали о фаэтонцах, там существовал довольно большой научный городок. В центре на небольшой площадке высился обелиск. Он стоял точно на полюсе. Тонкая игла на его вершине была как бы зримым концом воображаемой земной оси. На материке Антарктиды велись бурения, производились поиски ценных ископаемых. Легко могло случиться, что хранилище фаэтонцев было бы обнаружено. Что случилось бы тогда? Не зная, что это такое, люди могли и безвозвратно погубить бесценное сокровище. И никогда человечество не узнало бы, от чего погиб фаэтон. В ноябре 1910 года самолеты СССР, Англии и США слетелись к Южному полюсу. Они доставили сюда ученых, инженеров и все, что было нужно, чтобы проникнуть в недра плоскогорья. Разумеется, среди прилетевших был Фторов. Его охраняли как зеницу ока, берегли как величайшую драгоценность. Только с его помощью можно было спросить, спрятан ли где-то здесь шар. Ответ, это знали по опыту, мог услышать не он один. Сами собой возникали недоуменные вопросы. Если только один человек мог приказывать фаэтонской технике, то как могли фаэтонцы полагаться на подобную случайность? Почему не придумали что-нибудь другое, доступное всем разумным существам? Предусмотрели же они, чтобы ответы слышали все? Это было непонятно. Но как бы то ни было, помочь мог только Фторов. Все было подготовлено к началу работы. И 20 ноября первый бур вонзил свое острое жало в промерзшую землю. Памятника решили не трогать. Хранилище фаэтонцев занимало, вероятно, немало места. Бурение производили в четырех точках вокруг обелиска. Было уже известно, как тверды материалы, употребляемые фаэтонцами, в подобных случаях. Не опасаясь больше испортить содержимое, инженеры делали попытки вскрыть один из говорящих шаров, чтобы увидеть загадочный аппарат и заключенный в нем. Но пока что эти попытки не увенчались успехом. Металл шара не поддавался никакому воздействию. Буры все глубже уходили в почву плоскогорья. Пройдено 50 метров. Все ждали момента, когда они остановятся, наткнувшись на непреодолимую преграду. Это покажет, что искомое найдено. А если хранилище покрыто бетоном, как на Венере, то бур пройдет через него и окажется в пустоте. Чувствительные приборы тут же сообщат об этом. Достигнув глубины в 60 метров, буры остановились. Что-то не пускало их дальше. Не пускало все четыре. «Глубоко они зарыли свой клад», — сказал Семенов, руководивший работой. «И как точно?» Извлеченные на поверхность земли буры тщательно осмотрели. Алмазные наконечники притупились. На одном из них удалось обнаружить едва заметные следы желто-серого металла. Быстрокрылое радио разнесло весть об успехе по всей земле. На Южный полюс прибыла научная комиссия, возглавляемая Сергеем Александровичем Камовым. В его составе находились Волошин, Мельников и Пайчадзе. Кому же, если не звездоплавателям, принять в свои руки наследство фаэтонцев? Началась вторая стадия работы. Нужно было построить шахту. Радиозондами определили форму металлического препятствия, остановившего буры. Оно оказалось круглым. Но буры остановились на одной и той же глубине. Значит, это не шар, а плоская крышка. Ее диаметр составлял 12 метров. Семенов был прав. Круглая крышка была помещена геометрически точно на полюсе. Земная ось проходила через ее центр. И фаэтонцы были правы. Невозможно было прорыть 60-метровую шахту, не имея в распоряжении мощных машин на полюсе. Их расчет оказался правильным. Что бы ни нашли люди, они были уже достаточно вооружены знаниями, чтобы разумно распорядиться наследством. Шахту решили прорыть непосредственно рядом с обелиском, чтобы достигнуть центра крышки. Если существовала дверь, она логически должна была находиться именно в центре. Заработали динамо, давая силу машине. Алмазные резцы врезались в землю. Автоматически действующие конвейеры непрерывным потоком выносили на поверхность срезанные пласты гнейса, диорита и песчаника. Шахта углублялась на глазах. Работа шла без участия людей. Они сделали свое дело. Установили машину, подвели к ней питание и дали ей нужное направление. Остальное сделала сама машина. И вот огромный крот вернулся на поверхность земли. Далеко внизу, под лучом света, блеснула желто-серая крышка хранилища. Цель достигнута. Владимир Сергеевич Семенов спустился в шахту по веревочной лестнице. Нужно было, прежде чем опустить туда второго, выяснить вопрос, есть дверь или нет. Он сразу увидел ее. На желтом фоне ясно виднелся край синего пятиугольника. Шахта прошла немного в стороне от центра. Пятиугольник был обнажен меньше, чем наполовину. Снова пускать в ход землеройную машину не было смысла. Вооруженные вибраторами инженеры сами взялись за работу. Недра полюса когда-то были разрыхлены фаэтонцами, но за тысячи лет, кто знает, может быть, прошли десятки тысяч лет, а некоторые ученые считали, что даже и не тысячи, а миллионы, все снова приняло первоначальный вид. Наглухо срослось, и электровибраторы с трудом входили в твердую породу. Работа продвигалась буквально миллиметрами. Но вот пятиугольный контур полностью обнажен. Это был вход в хранилище, и он должен был открываться так же, как пятиугольные двери на фаэтонском звездолете. Без каких-либо кнопок. Все было предусмотрено. Если бы люди не знали о существовании фаэтонцев, не имели опыта с кольцевым кораблем, то никогда не смогли бы догадаться, как открывается дверь. Да и вообще не подумали бы, что синяя линия – граница входа. Найденное случайно, хранилище осталось бы неприступным. Пришла очередь второго. В сопровождении Камова, Мельникова и Семенова Геннадий Андреевич спустился в шахту. Наступил решающий момент операции. Длинный путь привел людей к этому месту. В памяти второго промелькнули скалы Арсены. Круглая котловина, каменные чаши Венериан, кольцевой звездолет фаэтонцев и вся мучительная эпопея его и Мельникова. Все это были звенья одной цепи. Наконец, четыре шара в лаборатории, таинственный голос, и вот они стоят здесь, на полюсе, в 60 метрах от поверхности Земли. А перед ними тонкая синяя линия, означающая вход. Что там? Тысячи предположений и догадок были высказаны за эти дни в газетах и журналах всего мира. В тщательно замаскированном хранилище фаэтонцев, в самой труднодоступной точке земного шара, ожидали найти все, что угодно. Но подавляющее большинство считало, что будут найдены говорящие машины и кинофильмы. В хранилище могли оказаться такие же аппараты, какие были доставлены с Арсены, но, конечно, более мощные, заключающие в себе все, что фаэтонцы считали нужным оставить в наследство людям Земли. Мельников и Фторов видели их фильм и убедились, как высоко было развито на фаэтоне искусство съемки. И почти никто не сомневался, что наука пятой планеты предстанет перед людьми именно в кинофильме. Фильм в сочетании с говорящим аппаратом. Очень многое можно было рассказать с помощью этих средств. Но, рассуждая так, люди забывали, вернее, не сознавали еще, огромные разницы между наукой фаэтона и наукой Земли. Все знали, что фаэтонцы обогнали людей, но никто не представлял себе с полной ясностью, сколь велика была пропасть, разделявшая их. Какими словами современный человек смог бы рассказать египтянину времен Первой династии о технике и науке XX века? И вдобавок рассказать, не зная языка, на котором говорит и думает слушатель. Фторову не первый раз приходилось мысленным приказом открывать фаэтонские двери, но сейчас он испытывал особо сильное волнение. Раньше он знал, что ждет его за дверью, теперь там была неизвестность. Сверху, наклоненный над шахтой, светил прожектор. Синий контур был виден отчетливо. Фторов смотрел на него, ожидая, чтобы успокоилось сердце. Хорошую школу прошел Геннадий Андреевич. Легко было невольно подумать об открытом входе. Но он хотел действовать наверняка и не допускал случайных мыслей. Для Семенова, Камова и Мельникова время тянулось нескончаемо. Им начало казаться, что Фторова постигла неудача. Фторов закрыл глаза. Пятиугольный контур продолжал находиться перед его мысленным взором. Он как бы видел его сквозь опущенные веки. И чудо фаэтонской техники... Совершилось послушно. Потускнел металл контура. Словно растворяясь в невидимой кислоте, он исчезал на глазах. И вот блеснули в свете прожектора желто-серые ступени узкой лестницы. Они вели в темную глубину. Не сразу решились четыре человека спуститься по лестнице, хотя было ясно, что именно для них она и оставлена. Камов поднялся на поверхность, чтобы рассказать нетерпеливо ждущим ученым об удаче. Он вернулся с четырьмя предохранительными масками. «Нам рекомендуют принять меры предосторожности», — сообщил он. «Там в подземелье могли скопиться вредные газы». «Откуда?» — возразил Фторов. «Хранилище было герметически закрыто. Там воздух нашей Земли». «Вот именно. Воздух Земли. Но только тот, который был на ней сотни тысяч лет тому назад».